Зон в соответствии с установленным порядком собирал на отмели после отлива устриц с жестковатым, но вкусным мясом, которые могли целую неделю храниться в кувшине с морской водой. На нем была округлая шляпа, какие носят английские рыбаки, деревянные сабо, по их же обычаю штаны, закатанные до колен, и просторная льняная рубаха. Солнце, жестоко сжигавшее его белую, не загорающую, как обычно у рыжих, кожу, нынче окуталось кудрявыми, как барашки, облачками, и он смог оставить в пещере зонтик из пальмовых листьев, с которым почти никогда не расставался. Море далеко отхлынуло от берега, и Робинзон шел по обнажившемуся дну мимо аккуратных кучек разбитых раковин, наносов тины и неглубоких промоин. Он уже достаточно удалился от берега, чтобы охватить взглядом всю зелено-кремовую черную громаду спиранца. Именно с нею, за отсутствием другого собеседника, он вел долгий, неспешный и вдумчивый диалог, в котором все его жесты, действия, начинания являли собой вопросы. Остров же отвечал ему на них счастьем или неудачами, тем самым одобряя или порицая. Робинзон больше ни минуты не сомневался в том, что все происходит отныне по воле спиранцы и зависит от их отношений, и потому чутко вслушивался в ее голос, непрестанно звучащий на тысячу ладов и выражающий ее волю то явными знаками, то невнятными символами. Робинзон подошел к рифу, облепленному водорослями и окруженному прозрачным озерцом воды. Он с улыбкой глядел на маленького перепуганного краба, который угрожающе выставил вперед две клешни не одинаковой длины, точно воин, что защищается мечом и кинжалом. Как вдруг его потрясенному взору предстал отпечаток босой ноги. Он ничуть не удивился бы, заметив свой собственный след на песке или в болотной грязи, хотя давным-давно уж не ходил босым. Но перед ним был отпечаток, оставленный на камне. Неужто это след другого человека? Или же сам он находится на острове так долго, что отпечаток его ступни успел застыть в известковых отложениях? Робинзон скинул правое сабо и вставил ногу в углубление, наполовину заполненное морской водой. Да, верно. Его ступня вошла в эту каменную отливку, как в старый разношенный башмак. Сомнений не было. Этот древний отпечаток — след ноги Адама, вступающего в владение райским садом. След Венеры, выходящий из волн, был словно личная, неподдельная подпись Робинзона, запечатленные на каменной скале и, следовательно, нестираемые, вечные. Отныне спиранца, как одна из тех полудиких, но отмеченных выжженным тавром коров, свободно пасущихся в аргентинской пампе, носила память своего господина и повелителя. Маис зачах, едва проклюнувшись из-под земли, и делянки, где Робинзон посеял его, вскоре опять превратились в дикий луг. Зато ячмень и пшеница созревали прекрасно, и Робинзон испытывал первую радость, дарованную ему спиранцей, первую, но столь глубокую и сладкую, поглаживать их молоденькие, голубовато-зеленые стебельки. Ему понадобилась огромная выдержка, чтобы не выплыть сорняки, оскверняющие изумрудный ковер растущих хлебов, но он не мог отринуть евангельскую заповедь, возбранявшую отделять плевел от пшеницы до самой жатвы. Оставалось утешаться мечтами о румяных золотистых ковригах, которые он скоро извлечет из печи, заранее сооруженной им в мягкой известковой скале, образующей западную стену пещеры. Короткий сезон дождей заставил его несколько дней дрожать за судьбу колосьев, которые, набухнув от воды, целыми рядами тяжело клонились к земле. Но вот выглянуло солнце, и они вновь распрямились и закачали под ветром своими метелками, точно цирковые лошадки, плюмажами на головах. Когда настало время сбора урожая, Робинзон решил, что самое удобное приспособление для жатвы взамен серпа или косы старинная абордажная сабля, некогда украшавшая капитанскую каюту и взятая им на разбитом корабле. Сперва он намеревался при помощи сучковатой палки методично собирать в волки хлеб скошенной саблей. Но стоило ему взять в руку сие героическое оружие, как его охватил странный, воинственный пыл. Позабыв свои благие намерения, он ринулся вперед, размахивая саблей и яростно рыча. Колосья, к счастью, не пострадали от столь жестокого обращения, но от изрубленной соломы никакого проку уже не было. Дневник. Этот день жатвы, который должен был ознаменовать первые результаты и моего труда, и плодородия эсперанцы, больше походил на битву некоего одержимого с пустотой. Ах, как далеко мне еще до той безупречной жизни, в которой каждое движение подчинялось бы закону умеренности и гармонии. Я, как неразумное дитя, предался необузданным забавам и потому не обрел в этом сборе урожая того радостного удовлетворения, какое испытывал некогда при сенокосе в прелестной деревушке Вест-Райдинг у себя на родине. Мерный ритм косьбы, взмахи обеих рук справа налево, а тело для равновесия клонится вправо, лезвие косы, которое врезается в густую массу цветов, листьев и стеблей и напрочь сносит всю эту растительную путаницу, ложащуюся сбоку аккуратными волками, дурманящий аромат свежескошенных трав, их молочного сока, все это дышало простым, мирным счастьем, которым я опьянялся без всяких угрызений совести. Лезвие косы, правленное на розовом точильном камне, становилось таким тонким, что изгибалось подобно змеиному хвосту. Лук представлял собой зеленую крепость, которую следовало брать приступом, методично отхватывая от этой плотной растительной массы полосу за полосой из конца в конец. Но масса эта не была однородной. Ее составляли мириады крошечных живых вселенных, целый растительный космос, где материя полностью исчерпала в себя в форме. Богатая красочная растительность европейских лугов не имеет ничего общего с аморфной, однообразной природою, какую обнаружил я здесь. Тропическая флора сильна и жизнеспособна, но зато примитивна и бездушна, как здешние синие небеса. О, Господи! Когда же я, наконец, смогу вновь насладиться тихим очарованием бледного северного неба, нежными переливами серого тумана, стелющегося над илистыми берегами Уза? Обмолотив зерно с помощью цепи,